Скотина я, скотина. Я самый последний гад. Скотина я, скотина. Я самый последний гад. Скотина, потому что так все обо мне говорят. Я бью жену и девчонку, с которой я кручу. Я бью жену и девчонку, с которой я кручу. За что их бью, не знаю. Я их от тоски калачу. Скотина я, скотина, мне место только в аду. Скотина я, скотина, мне место только в аду. А если даже попросят на небо, и то не пойду. Когда я жил дома, мне золотом солнце светило. Когда я жил дома, мне золотом солнце светило. С тех пор, как на север приехал я, застыл весь мир постылый. Я был хороший парень, я не делал зла никому. Ей-богу, хороший был парень, не делал зла никому. А теперь я устал от жизни, нет конца пути моему. Влюбился я в девчонку, она казалась доброй такой. В девчонку влюбился, мне она показалась доброй такой. Потерял я с нею все деньги и совсем потерял покой. Устал я уже с утра. Устал я уже с утра. Такой я стал усталый. Видать, помирать пора.